Однажды позвонил Киреев. Без всякого вступления сказал, не читал ли он сегодня «Известия». Он, конечно, не читал. Киреев сказал, что сегодня приедет, и повесил трубку, ничего не объяснив, а через полчаса явился, молча, криво улыбаясь. Он развернул и положил на стол газету. Ткнул в маленькую заметку в нижнем углу страницы. Заметка называлась «Дельцы разоблачены». Речь в ней шла о подпольных производителях трикотажа на потребу тем еще встречающимся в нашем обществе горе-модникам, кто не брезгует услугами спекулянтов. Дельцы, обосновавшиеся в ГССР, использовали ворованное с государственных предприятий сырье и государственные производственные мощности. Сеть сбыта готовых изделий сомнительного качества они раскинули на всю страну. На них работали десятки людей, жаждавших легкой наживы. Органы внутренних дел разоблачили группу так называемых «цеховиков», и на днях эти враги социалистической системы хозяйствования предстали перед судом. Среди перечисленных пятерых главных осужденных Киреев ногтем подчеркнул Иванидзе А.К. Это был Анзори. Двоих суд приговорил за хищение социалистической собственности в особо крупных размерах к высшей мере наказания. Фамилии не указывались. Долго сидели над газетой, курили. Разговаривать было не о чем. Он и сейчас не мог сильно испугаться. Смотрел искоса на Киреева, все так же криво улыбающегося, и чувствовал, что не в состоянии заставить себя думать о происшедшем. Все уже не имело значения. Что бы теперь ни случилось, ему было все равно. Позвонили Белому, он приехал, прочел газету, стал твердить, что ничего не случится, но губы его тряслись. «В конце концов, таких, как мы, было полно, — твердил Женька, — всех сажать не будут. Да и как всех найдут?» Пробыв полчаса, Белый заспешил на работу, что-то у него там было срочное, стал собираться и Киреев. Договорились, что завтра во что бы то ни стало разыщут Витьку, который все не объявлялся и по телефону не отвечал. Киреев сказал, что съездит к нему домой и будет ждать у дверей хоть до ночи. Оставшись один, он смял газету, сунул ее в помойное ведро и принялся, не зажигая света, в голубых мартовских сумерках бродить по квартире. Постоял над спящей, как обычно, матерью. Ее дыхание сейчас почти не было слышно. Что-то прорвалось в нем. И после дней бессмыслия он сейчас размышлял ясно и просто. Надо было давно понять, что жить не дадут, — думал он. Отец это тогда понял, а я просто пустоголовый дурак, жил как мальчишка, как Белый, которого родители прокормят, как Киреев, которому все кажется, что мы в войну играем. Вот и дождался. Теперь уже поздно. Ничего не поделаешь. Пусть все идет, как идет. Он надел пальто и вышел пройтись, дойти до Елисеевского. Вдруг обнаружил, что дома совершенно нечего есть, и решил к Нининому приходу принести котлет из кулинарии, хлеба, консервов каких-нибудь. Повесил на плечо сумку с надписью «КЛМ», подаренную в прошлом году знакомым немцам. Зажег в прихожей свет, привычно глянул в темное высокое зеркало в черной резной раме, уходящее под самый потолок. В зеркале он увидел высокого молодого человека, которого можно было принять за кого угодно, только не за исключенного студента и разыскиваемого милицией спекулянта. Выражение лица у молодого человека было напряженное, как у всякого рассматривающего себя в зеркало –